радуйся, сон. Время до бедствия. Я гулял с отцом по закоулкам детства, где ветхие дома, покошенные стены, добрелые листва в волшебном запустении. Там запахи травы, вечерние аллеи, и на асфальте швы путей узкоколейны. Там церковь и подос, поющие цикады, и желтый дымки мост с фонарной эстакадой. Ладонь отца тепла, слова верные метки, спящих окон мгла затягивает ветки, и в сердце страха нет. Тут все обжито в нами, идущими во сне, с открытыми глазами. Суметь бы в час теней, в застывшей пантомиме, увидеть дверь в стене, да не пройти бы мимо. Наш взрослый разговор открытие пророчил. С тех неоглядных пор мне полюбились ночи. Я верно заболел. Такое может сниться в январскую метель, когда душа как спица в горячности тонка. За завесу тайны ее ведет река, видение страдал. Но если я проснусь, в зарю услышав море, и напоют мне грусть рассветных чаек хоры, пройдет ли мой недуг? Взойдут ли силы полны на брег моих разлук, воспоминаний полны? Зашелестит ли бриз до тех ли дней шептанием, ночных чудес эскиз найду ли я в кармане? Сыщу ли полотно, где сын с отцом успели прятать город снов, облегшие акварели.